Собственно, Михаил ответил через несколько секунд и настоятельно рекомендовал не заниматься глупостями. И если есть желание сходить в ночной клуб, значит, надо сходить. Да и вообще, отдыхать ровно столько, сколько потребуется. А Жоре действительно хотелось пообщаться со своим старым другом, потому вскоре они отправились в один из самых дорогих клубов Архангельска. Время летело незаметно, и паренек даже позволил себе выпить пару рюмок. А Егор тем временем отрывался по полной на танцполе и уже успел познакомиться с двумя миловидными барышнями. «Ты кто такой?» Жора увидел, как к Егору подошли два аристократа и грубо оттеснили его от девушек. Так что он не стал оставаться в стороне и сразу подошел ближе, но аристократы оказались не местными и потому не узнали его. «Чего возле таких красивых девушек крутитесь, нищеброды?» Молодой аристократ окинул презрительным взглядом ребят, тогда как его охрана стала оттеснять отдыхающих, и бойцы приготовились к потасовке. «А что, нельзя что ли?» — усмехнулся Жора. «Уже нет», — пожал плечами тот. «Я выбрал их для себя, так что вы можете валить, нищеброды. Вообще-то мой костюм 4000 стоит», — насупился Егор. «Да, видишь вот эти запонки, по 90 000 каждая». «Если что», — усмехнулся аристократ, — «я тебе говорю, вали отсюда, нищий». «Не, ребят, вы не правы», — не согласился с ним Жора. «Это не тот город, где можно позволять себе такую наглость. Парни, вы это...» Егор закрыл собой своего друга и поднял руки. «Не обращайте внимания, мы уже уходим». «А все, уже не уходите», — ухмыльнулся тот и, покачиваясь, попытался обойти его. «Теперь вы сможете только уползти». Аристократ потянул руку к Жоре, но ее перехватил Егор, защищая друга. Жора всегда был слабее, потому товарищ уже привык всегда вступаться за него, если дело идет к драке. За это он не раз хорошенько получал и даже попадал в больницу, но это его никогда не останавливало. Охранники сразу сорвались с места, ведь они всегда готовы к чему-то подобному, и приготовились хорошенько навалять двум простолюдинам, но Егор тоже встал в боевую стойку. «Беги, я их задержу», — рыкнул он и оттолкнул друга. «Да успокойся ты», — недоумевал Жора. «Я тоже хочу им навалять». Не успели они сделать и шага, как раздался взрыв. Все окна разом разлетелись на осколки, двери разнесло взрывом, и через них в комнату стали залетать вооруженные до зубов бойцы с гербами Булатова на броне. Под потолком зависли два новейших боевых костюма, автоматчики положили всех гостей лицом в пол, а аристократ успел упорхнуть к стене после мощного удара прикладом по зубам. «Георгий, вы в порядке?» Голос командира этого отряда зазвенел металлом в полной тишине. «Не пострадали? Да что здесь происходит? Вы вообще знаете, кто я?» «Я виконт Евстракин», — заверещал аристократ, но резко замолчал, когда один из бойцов подошел к нему поближе и помотал головой. «Уведи придурочного», — махнул рукой командир. «Вообще-то», — поднял палец Жора, — «мы могли и сами справиться. Так что не обязательно было устраивать вот это все, и это действительно так, ведь Жора уже совсем не тот, что раньше. Булатов заботится о своих людях и постоянно улучшает их по мере возможностей. Так что и силы паренька теперь возросли значительно. Могли, я не спорю», — пожал плечами командир. «Но наша работа — защищать вас». После того похищения господин Булатов приказал вмешиваться при любой, даже малейшей опасности. «А кто такой Булатов?» Егор почесал затылок и странно посмотрел на Жору. «Да так», — отмахнулся он, — «владелец таксопарка». «Хах», — расхохотался Жора, — «пойдем выпьем, что ли? А я тебе тоже расскажу пару историй. За 2 года многое изменилось». Глава 4. «Ох, я проснулся», — открыл один глаз и быстро написал ответное сообщение, после чего бросил телефон подальше и продолжил спать. «Что там такое срочное?» — удивилась Вика. «Ведь обычно мне по ночам никто не пишет. Только если началась какая-нибудь война с нашим возможным участием». «Да ничего особенного», — отмахнулся я. «Опять Жора пытается убедить меня, что отдых ему не нужен и он может вернуться к работе. На самом деле отдых нужен всем, даже мне. Разве что мне нужен отдых немного иного характера. Ну, попасть в самую защищенную тюрьму, терпеть пытки, издеваться над палачами. Это весело и позволяет прекрасно разгрузить мозг. Между прочим, хотя бы на секунду отвлечься от своих проблем и подумать о чем-то еще действительно бывает нужно. А Жора, стоит отметить, обычный человек, даже не одаренный, хотя я давно усилил его тело и продолжаю усиливать при каждом удобном случае. Но даже так, отдых ему нужен гораздо чаще, чем мне. У него и так сил, как кот наплакал и помер. Но сколько же в нем стремления, какой жесткий и несгибаемый характер, какая невероятная способность находить выход из любой ситуации. Если бы он получил силу, равную моей, а я даже не знаю, чего бы произошло в таком случае. Но такого человека я бы точно, как минимум, опасался. Вот только у Жоры нет моих сил, а потому ему не стоит забывать, что отдых для его организма необходим, причем частый и регулярный. Это не архимаг Земли, для которого отдых будет ударом, причем заметным. Это человек, простой человек, которому нужно спать хотя бы по 6 часов в сутки, правильно и регулярно питаться и иногда устраивать выходные. Потому, когда я узнал, что в Архангельск вернулся старый друг Жоры, то был очень рад за него. Правда, нужно будет утром узнать, что это за друг. По данным разведки вроде нормальный парень, но все равно его прошлое стоит изучить повнимательнее. До самого утра больше никто меня не беспокоил, так что мне удалось выспаться и только после этого почитать о произошедшем в ночном клубе. Впрочем, с Жорой ничего не могло случиться. После его похищения я приказал охранять его, как одного из ценнейших в графстве. И нападение парочки аристократов, даже если бы они привели в клуб все свои армии, не могло быть угрозой для него. Ведь там, над клубом, зависли в воздухе два штурмовых самолета, один из которых до отказа начинен боевыми костюмами, а буквально за углом припарковалось три тяжелых танка. С наступлением утра сразу отправился в штаб, где встретился с Черномором. Он сразу доложил, что у нас почти все готово, но есть некоторые нюансы. «Да в смысле, не хватает?» – возмутился я. «Ну вот так», – развел руками тот. «Не хватает, причем уже давно, но ведь у нас большая армия». И действительно, на такую толпу я изначально даже не рассчитывал. Думал, наберу себе пару тысяч человек в гвардию и на этом остановлюсь. Но нет же, постоянно возникают всякие проблемы, и остановиться невозможно. Армия уже насчитывает десятки тысяч отборных бойцов и продолжает расти, но этого, по словам Черномора, все равно не хватает. Надо увеличивать численность, а то некоторые задачи придется отложить на потом, честно признался он. Но ведь графство не резиновое, обреченно вздохнул я. Куда столько вместить? Но, в целом, он прав. Ведь и так пришлось слегка заморозить конфликт в Персии. Так, осталось несколько отрядов, чтобы держать персов в тонусе и изредка пощипывать их за уязвимые места. Но никаких решительных дел такой группировкой все равно не совершить. Ну все, расстроился. Теперь надо думать еще и о том, где набирать новые войска. Отсыпать золото Леониду – это самый простой и эффективный метод, но ему сейчас и самому нужны бойцы. Да и какой смысл тратить золото, когда можно получить бойцов бесплатно? Тех же норвегов около 3000 вполне можно вооружить и хоть завтра отправить в бой. Но сначала лучше провести полноценную подготовку, ведь тактики у нас отличаются кардинально. Ладно, с этим рано или поздно решим. Уверен, в будущем понадобится еще больше войск, потому выбора все равно нет. Вышел из штаба и спокойно направился в свой кабинет, чтобы немного посидеть в тишине, помедитировать и подумать. Но в какой-то момент пол под ногами задрожал и спустя мгновение из-за угла вылетел мамонтенок. Ну как мамонтенок? Не понимаю, как он вообще в ворота пролез, если честно, да и в коридоре ему явно тесно. Мамонтенок загребал всеми шестью лапами, но даже так не смог вписаться в поворот и поскользнулся на ковре. Каменная кладка покрылась трещинами от такого удара, но все равно выдержала, ведь внутри каждой из стен вмонтированы специальные рунные усилители. Да и мамонтенку было плевать на все это, он сразу поднялся и рванул дальше, скрывшись за следующим поворотом, а следом за ним выскочила гидра. Я даже подумал, что это она так напугала бедную зверушку, но нет, судя по мордам гидры, она тоже от кого-то в ужасе убегает. И когда послышался задорный смех и шлепанье по каменному полу босых ножек, все встало на свои места. «Арианна!» Я окликнул дочь и, догнав ее, подхватил на руки. «Не обижай бедных животных!» Она сразу насупилась, глаза почернели, а энергия стала выходить плотной сероватой дымкой прямо из кожи. Но в ответ я просто ткнул ей пальцем в нос и развеял всю эту энергию. «Давай-ка, на мне свой характер не показывай!» Улыбнулся ей. «Мелкая еще!» Отнес ее в детскую, а там на кресле как раз сидела Вика. Арианна сразу перестала показывать свой характер и стала милейшим ребенком, но так просто мать не провести. Вика нахмурилась, посмотрела на нее и молча указала на кроватку. И к моему удивлению, Арианна поняла все без слов. Потупила взгляд и послушно поковыляла в указанном направлении. «Да уж, с Викой не забалуешь, это я сразу понял. сил у нее куда меньше, но есть какая-то изюминка, которая ввергает любого собеседника в первобытный, звериный ужас. Я хотел пойти в кабинет, помедитировать, подумать, но в детской висят часы, и я случайно бросил на них взгляд. Ну все, не посижу, не помедитирую, мне пора в другой мир. Благо, теперь этот процесс протекает куда быстрее, нет необходимости даже пользоваться транспортом. Позвонил портальщику, указал координаты, и все, портал откроется прямо у нужного мне входа в другой мир. Так что уже минут через пять я шел по живописной брусчатой узкой лесной дорожке и наслаждался местным магическим фоном. Дул легкий теплый ветерок, пропитанный запахом хвои. Где-то на верхушках деревьев переругивались пташки, каждая на свой манер. По небу проплывали густые пышные облака, а где-то на обочине дороги, вдалеке, были слышны женские крики и ругань. Да, этот мир тоже чем-то хорош, он больше, чем наш, здесь выше концентрация энергии и природа в куда лучшем состоянии. Конечно, есть у отсутствия технологий какие-то плюсы, но отказываться от электроники и унитаза с подогревом ради такого я бы все равно не стал. Времени у меня мало, но крики как раз с той стороны, куда мне надо дойти. Так что отправился на звук и вскоре увидел совершенно обычную для этого мира картину. На обочине стоит повозка, вокруг нее какие-то оборванцы с гнилыми зубами. Они смеются, подкалывают троих женщин, по виду крестьянок, что сидят на повозке и сжимают в руках палки, будто бы готовы пустить их в ход, если те подойдут ближе. А бандитам только это и надо. Им весело от того, насколько беспомощны и перепуганы их жертвы. «Да спускайтесь, мы вам ничего не сделаем», — лукаво ухмыльнулся их главарь, тощий мужичок лет 40 на вид. «Просто поговорим, и все. Может, познакомимся поближе. Проваливайте, уходите», — визжали женщины. «Просто оставьте нас в покое, или расскажем нашим мужьям, они вас побьют». «Ну конечно, расскажете, поделитесь впечатлениями, но после», — хохотнул второй. «А перед этим поделитесь своей повозкой». «Эх, времени у меня, и правда, совсем нет, но и пройти мимо не могу». «Ребята, не нужно этого делать», — решил дать разбойникам дельный совет. «А вдруг прислушаются? Помогите, добрый господин, спасите нас, прошу». Женщины заметили меня, и их крики стали еще громче. «Да чего вы так орете?» — недовольно пробурчал главарь банды. «Мы просто заберем ценности и отпустим вас. Так что слезайте и идите куда шли, но теперь пешком и голышом, бык», — добавил второй. «Давайте лучше вы пойдете, и все будет хорошо», — предложил им альтернативный способ решения проблемы. «А ты, вообще, кто такой?» Разбойники, наконец, обратили на меня внимание. «Бессмертный, что ли?» «Вообще-то, да», — пожал я плечами. «А что, впрочем, неважно. Просто советую вам прекратить это все и найти себе нормальную работу. И давайте вы мне пообещаете, что уйдете из бандитизма навсегда, а я вас тогда отпущу». Предложил им очень даже щедрое соглашение. «А ты чего думаешь, что мы?» — зарычал главарь, но резко осекся, когда я активировал свою ауру. «Что, простите, говорю, вы думаете, что мы такие плохие? Нет же, мы хорошие, и готовы отказаться от этой ужасной работы хоть прямо сейчас», — заскулил он. «А вот прямо сейчас и поклянемся. Хотите?» — взмахнул рукой, и перед ними возникли сотканные из энергетических нитей свитки клятвы. А мужики, без лишних раздумий, поставили свои подписи, развернулись и убежали в лес. Наверное, лесорубами решили стать. Это дело хорошее, главное с друидами не встретиться в процессе работы. Но я все равно доволен. Потратил всего минуту, обошелся без крови и направил на путь добродетели сразу нескольких разбойников. «Вы наш герой», — заверещали женщины, стоило им отойти от шока. «Да-да, все так», — забрался к ним в повозку и принялся ждать. «Ну, вы же в город?» «Да, конечно», — спохватились они и стали подгонять лошадь. «А что, удобно, телега тоже транспорт, разве что навозом от нее пасет, но это ничего. Главное не провонять самому, ведь я иду на прием к королю этой страны. Правда, при виде меня гном теряет обоняние, ведь я для него выгляжу, как одна большая золотая монета. Думаю, мы сможем с ним договориться и заключим сделку. Ведь совсем скоро начнется штурм Северодвинска, и надеюсь, что к этому моменту все будет готово». Дворец короля, тронный зал. Гном сидел на троне и пребывал в глубоких размышлениях. Даже вино в горло не лезло, ведь подумать действительно было о чем, и проблем в королевстве словно становится только больше с каждым днем. Хотя нет, Поначалу было сложнее, и Дорк это понимал прекрасно. Все же он стал королем в тот момент, когда столицу осаждала вражеская армия, а теперь что? Враг отброшен, фронт стабилизирован, и теперь сосед даже начинает намекать, что хорошо было бы уже завершить конфликт. Правда, теперь старик уже сам не хочет его завершать, ведь у его страны явно больше сил и возможностей. А если что-то будет не получаться, всегда можно обратиться к иномирному партнеру. Для гнома нет никакой разницы, с кем вести дела. Главное, чтобы это было выгодно, а остальное совершенно не важно. Интересует только цена, возможная прибыль и объем последствий. Например, с Михаилом работать – одно удовольствие. Цены у него высокие, зато ему всегда можно доверять и в любое время дня и ночи обратиться к его людям за помощью. Купить железо или даже готового холодного оружия, или дорого продать ему артефакты в обмен на золото или какие-то простейшие бытовые предметы. Гном понимал, что это лишь начало сотрудничества, и уже сейчас начал менять политику государства, а в первую очередь взялся за образование. Теперь детям не говорят, что иномерцы – это исключительное, безусловное зло. Теперь всех начинают убеждать, что среди них есть и достойные представители. Дети слышат это в школе, затем возвращаются домой и рассказывают о подобном родителям, потому удается повлиять на умы сразу всех возрастов. Впрочем, это игра в долгую, но процесс уже запущен, и в дальнейшем можно будет искать новых выгодных партнеров в другом мире. Сопряжение обязывает сражаться, а кто это сказал? Дорк на своем примере доказал себе же, что торговать с иномерцами куда выгоднее, чем сражаться. Ведь им можно продавать мусор за огромные деньги, после чего за копейки покупать невероятно ценные вещи. Дорк поправил свою мантию, чтобы не было видно кроссовок, и продолжил размышлять о проблемах королевства. Ведь пока еще непонятно, как их решать, когда они копятся с такой скоростью. Даже взять одну столицу. Это самый крупный и самый передовой город королевства, где скопилось чуть ли не треть населения всей страны, если считать вместе с пригородом. Главная проблема заключается, конечно же, в деньгах. Расходовать их гном очень не любит, а копить не получается, так как все чего-то постоянно требуют. И если говорить про столицу, то здесь, да и во всех прочих крупных городах, назревает одна и та же проблема. Города совсем скоро утонут в дерьме. Причем буквально. Около 400 лет назад этой страной правил мудрый король. Мудрый, но недостаточно дальновидный. Как-то раз он сказал, что все, хватит гадить где попало, и тем более в реки. Выписал строжайший запрет на сбрасывание балласта в местах, не предназначенных для этого, а вместе с запретом выделил круглую сумму из казны и даже привлек армию к строительству канализационных систем. Пригласил лучших специалистов со всего мира, чтобы разработали план, нагнал в города магов земли и, в итоге, в кратчайшие сроки была возведена новейшая канализация, рассчитанная даже на увеличение населения и разрастание городов. Канализации тогда построили, и это было действительно мудрым решением. Всего за несколько лет из крупных городов ушла большая часть инфекционных заболеваний, исчезла нестерпимая вонь, стало гораздо чище. Правитель был мудр, с этим никто спорить не будет. Вот только он явно не ожидал, что его вдруг убьют, династия прервется, а тот, кто займет трон, не станет продолжать выделять средства на периодический ремонт и чистку канализации. Система была крайне надежной и рассчитанной на долгие годы, но теперь все, она уже на последнем издыхании, и нужно где-то искать специалистов, которым смогут произвести грамотный ремонт и чистку. А еще армию, которая будет в это время охранять специалистов, чтобы их не сожрали. Ведь всем известно и ни для кого не секрет, что канализация таит в себе множество опасностей. Но главное, это страшные канализационные монстры. Когда-то, несколько сотен лет назад, одна безумная виконтесса обиделась на людей за то, что они не оценили по достоинству ее прекрасных, милых созданий. Возможно, потому, что зверушки были недостаточно милыми и пушистыми, или же все из-за их поганого характера. В общем, она выставила их на продажу, и никто не купил даже одну такую зверушку за целый день. Люди подходили, рассматривали питомцев и уходили, не заинтересовавшись товаром. Так что виконтесса обиделась и выбросила зверят в канализацию, чтобы не отдавать дешевле. Она так и не поняла, что люди не стали покупать зверят потому, что каждый из них, по ее скромному мнению, стоил, как дом в центре столицы. Вот только, вопреки ожиданиям, зверушки не умерли в канализации. А даже наоборот, канализация стала для них новым домом, в котором можно ничего не бояться и всегда без труда найти пропитание. Теперь эти пушистые твари никого не пускают вниз, но и сами не показываются на улицах города, потому их истреблением так никто и не занялся. Тем более, что истребить их будет ой как непросто, ведь даже крыс они выгнали оттуда. Теперь бедные крысы живут на поверхности, вместе с людьми, и даже не думают прятаться под землей, там куда опаснее. Гном сидел на троне и размышлял, как ему решить этот вопрос. Назначить награду за голову каждого монстра? Так денег в казне слишком мало для такого, а дешево никто их убивать не будет. Их светло-голубой мерцающий мягкий мех на самом деле является прекрасной защитой, спасающей от любых магических атак, а прекрасное ночное зрение и скорость позволяют уходить от охотников, тогда как самим охотникам обычно уйти не удается. Ваше Величество, в зал зашел первый помощник короля и поклонился. Простите, что отвлекаю, но у меня срочные вести. Затопило еще одну улицу. Да чего их одну за одной топит? Выругался гном. Пересели их куда-нибудь, и дело с концом. А вот это уже сложнее, скривился помощник. Это аристократический район, и у нас не хватит денег, чтобы обеспечить им подобающие условия, развел он руками. Это проблема, согласен, задумался старик. И еще, купец Арданти, который живет на этой улице, обещал прийти к вам лично и выразить свое возмущение, добавил тот. А, Арданти, помню его, конечно, пусть приходит, я его обязательно приму, обрадовался гном. Желаете выслушивать его претензии, удивился слуга. Нет, желаю его в задницу послать. Хах, расхохотался король, причем обязательно лично. В этот же момент двери зала с грохотом распахнулись и, не поворачиваясь, гном грозно зарычал. Я просил не беспокоить. У меня слишком много дел, чтобы, старик только сейчас заметил, что пришел к нему Булатов, и сразу осекся. ГМ, посмотрел он на помощника, я же просил меня не беспокоить, да, все так, ваше величество, закивал тот, так какого хрена ты тут делаешь, идиот, не видишь, я уважаемого человека жду, и чтобы больше никто сюда не заходил, пока уважаемый граф Булатов не соизволит оставить нашу скромную обитель. Старик чуть было пинка не дал, чтобы ускорить своего помощника. А ты проходи, родной, присаживайся. И с чем же пожаловал? Хочешь деньжат еще потратить? Так это мы запросто. Хотя ладно, понимаю, что ты потратился в прошлый раз и денег у тебя, скорее всего, не осталось. Дед, вот ты как ляпнешь, помотал головой Михаил. Чтобы у лекаря и не было золота, серьезно? Глава 5. С одной стороны, гном хотел устроить пышный пир в честь моего прибытия, а с другой... Пышный пир – это довольно дорого, потому он смог найти компромисс и пир все же устроил, но не пышный. Слуги принесли небольшой столик, поставили его передо мной, накрыли скатертью и стали приносить самые разные яства, чтобы порадовать гостя. Но больше никого приглашать не стали, да и блюда не особо крупные. Как раз хватит одному человеку, чтобы наесться. Стоит отметить, что слуги здесь стали работать куда лучше. Молча приносят еду, расставляют все как надо и вообще, их даже не замечаешь. Одеты опрятно в чистую выглаженную форму, чего раньше я в этом дворце не замечал. Видно, что при правлении гнома, как минимум, во дворце стало куда больше порядка, и при этом куда более пусто. Раньше здесь всегда было многолюдно и можно было даже встретить какого-то спящего пьяного лорда, а теперь все эти тунеядцы были выдворены из дворца. Допустим, с зачисткой я могу помочь. Я продолжил наши переговоры, но сразу возникает вопрос, а что мне будет за это? Вот это очень сложный вопрос, кивнул старик. Я ведь как раз сидел и думал, как бы мне получить твое золото, а то казна пустая. Потому заплатить тебе золотом не получится, он тяжело вздохнул и снова задумался. Чего вздыхаешь? Да обидно просто, махнул он рукой. Если бы в стране хоть работорговля была разрешена, я бы тебе просто рабов отдал, и на этом все. Так вроде здесь была разрешена работорговля, нахмурился я, это при прежнем правительстве, а я запретил, обреченно вздохнул король, да и не нравится мне торговать людьми, может, врагов тебе продать, у меня их хватает, можешь идти и воевать сколько хочешь. Интересная мысль, а то мои рано или поздно закончится, задумчиво проговорил я. Тебе что, мало всего нашего мира, расхохотался гном, ну почему же всего? Так я слежу за новостями, усмехнулся он. Многие страны нашего мира уже давно планируют полномасштабное сражение, а ты им, судя по всему, как-то мешаешь. А ты, кстати, почему отстаешь от тенденций? Тоже планируй вторжение, засмеют ведь. Я откинулся на спинку кресла и посмотрел на реакцию старика. Ой, да нужен больно мне ваш мир, со страной бы разобраться, а ты про мир говоришь, отмахнулся он. И вообще, много ли ты знаешь эльфов или гномов, которые вторглись в другие миры? Ну, не сказал бы, что много, прикинул я. Орков он не перечислял, да и остальные расы тоже не затронул. А гномов и эльфов я в принципе знал всего несколько десятков или сотен, не часто приходилось с ними общаться. Вот, протянул Дорг, а объяснение этому простое. Люди просто глупые и не понимают, что у нас у самих нет порядка, а все равно хотят оторвать кусок земель. Могли бы сидеть здесь и развивать свои земли, пахать поля, развивать промышленность, науку, образование, улучшать жизнь простых людей. Он грустно вздохнул и отвернулся, но всем ведь подавай легких денег. Прийти, награбить и принести все награбленное сюда, не понимая, к чему это приведет, махнул рукой гном. А к чему приведет? Я-то понимаю, к чему, но интересно услышать мнение старика. Ну, как минимум, если победят, то среди победителей будут самые разные представители человечества. Кто-то посильнее, кто-то послабее. Гном взял с моего стола тарелку с запеченной уткой и оторвал ей ножку. И что ты думаешь, они станут жить в мире? Нет, сильный нападет на слабого, зная, что тот тоже награбил в вашем мире немало богатств. Некоторое время гном жевал утку и размышлял о своем, но вскоре продолжил. А с другой стороны, ну вот победили мы. И что это значит? Все противники погибли, усмехнулся он. Нет, конечно. И по закону подлости выживет кто-то вроде тебя, а может и ты сам. Переедешь в наш мир, затаишься, и будешь вырезать всех виновников по одному. Так что могу тебя заверить, я туда ни ногой, ни бородой, вообще, даже смотреть на ваш мир не буду, своих забот хватает. А как же твои люди? Поинтересовался я. Мои люди тоже туда не пойдут, усмехнулся старик. Я уже издал королевский указ, запрещающий пользоваться порталами в ваш мир. Да, кто-то из-за этого предпочел сменить страну и уехал, но это все наемники. Их не жалко терять, этого дерьма и так хватает, а вот золота, нет, и с этим надо что-то делать. В общем, платить мне золотом он не хочет, и даже делать скидку на будущее в счет услуги, а потому надо подумать, что у него попросить. Есть, конечно, некоторые варианты, но я их приберегу для других случаев. Все, я не знаю, чего тебе предложить, будем тонуть в дерьме. Спустя минут пять заключил старик. Ты не думай, дед, я уже знаю, что надо делать. Я спокойно отпил из кубка немного вина. Займусь зачисткой и даже отремонтирую твои коллекторы за свой счет полностью. Эх, вздохнул он, все-таки придется вводить рабство. Не люблю эту штуку, конечно, но раз уж надо. Не надо, успокоил его. Просьба будет другая. Мне надо 15 тысяч человек. Но если так подумать, то как гном, я имею полное моральное право торговать людьми. Почему нет? Я ведь не продаю себе подобных. Старик, я же говорю, это не рабство, помотал я головой. Мне нужно 15 тысяч тех, кто захочет переехать к нам по собственному желанию. Можешь показывать им вот этот список, протянул ему свернутую бумажку, которую недавно заполнил Лабладут. Там он перечислил все блага, доступные среднестатистическому жителю моего графства. Им выдадут жилье, найдут работу, будут кормить первое время. А если не наберется достаточное количество желающих, так ничего страшного, потом отдашь. А, ну это можно, обрадовался гном. Как раз одна крупная деревня неподалеку пострадала от чудовища. Его так и не убили, но половина домов в той деревне разрушена, так что теперь они сидят посреди поля без крыши над головой. Учти, в контракте прописано, что никакие отбросы мне не нужны, подметил я. Отбросов и у нас хватает, а мне требуются работящие люди. Да нормальная там деревня, налоги платила исправно. Просто люди не могут восстановить жилье, так как у них денег нет, пожал плечами старик. А у королевства их тоже нет, и так потратился. Это все, что тебе нужно, да. Ну и второе, продолжил я, тогда как дед выругался. Я буду держать канализацию в хорошем состоянии, но следующие 30 лет она будет полностью принадлежать мне. Это как? Не понял гном. Ну, никто туда не будет заходить, кроме моих людей, развел я руками. Она будет в моей собственности. Не то, чтобы я против. Но зачем тебе это? Там же только говно плавает и больше никаких прелестей, прищурился гном. Сейчас зверушек всех прогоним и на их место придут бандиты, пожал я плечами. Будут там свои логово устраивать, прятаться от правосудия, и тогда мне будет сложнее чинить канализацию в следующий раз. «Ня», — помотал он головой, — «не верю». «Ладно, тогда по-другому. Канализация старая, очень», — кивнул король. «Ну и кто знает, чего я там смогу найти. Древние артефакты, схроны, может какой-нибудь клад. Такое ведь возможно, да», — усмехнулся я. «Вот, это уже лучше звучит», — закивал он головой. «В такое могу поверить. В общем, я согласен. Скажи только, когда сможешь начать? Мои уже работают», — махнул я рукой. «Причем работают уже примерно час, ведь я знал итоги этого разговора. У гнома попросту нет выбора, сами они со своими отходами вряд ли справятся. Зачем мне эти коллекторы на самом деле? Столица этого королевства действительно огромна, и теперь я стал владельцем чуть ли не половины этого города. Теперь туда не смогут заходить посторонние без моего ведома, все входы и выходы будут находиться под охраной, а сам смогу заниматься там чем угодно, разве что поддерживать функционирование канализации, но это как раз довольно просто. Есть уже проверенные техномагические устройства фильтрации отходов, которые могут работать самостоятельно долгие годы. Есть опыт, ведь как минимум в Архангельске уже давно установлены эти системы, так что там канализации тоже мои. Просто император пока не знает, что ему надо поставить пару подписей и передать мне канализацию официально. Так вот, зачем мне сточные воды? Тут все элементарно. Даже в Архангельске иногда удается отфильтровать золото, что случайно попало в канализацию. А здесь выгода и вовсе тройная. Во-первых, тоже золото, во-вторых, артефакты. И в-третьих, милые зверушки с невероятно красивым голубоватым мехом. Здесь они находятся в привычной для себя среде. Здесь же они будут размножаться, а мы будем добывать магический мех. Сначала сделаем шубку для Вики, а затем будем отправлять мех и изделия из него на продажу. Кстати, забыл спросить, обратился я к гному, а как звери эти называются? Не писец случайно, усмехнулся я, ведь зверьки и правда похожи на наших писцов. Почти, выпучил глаза старик, а как ты угадал, там просто букву «Д» в середину слова добавить нужно. Это объясняет, почему вы с ними не могли справиться. А для нас это как раз дело привычное. Гвардейцы рода Булатовых шли по брусчатой дороге, любовались хвойным лесом и общались между собой, чтобы хоть как-то снизить царящий здесь градус напряжения. «Слушай, а как думаешь, кто так провинился-то?» — поинтересовался один из них. «Даже не представляю», — вздрогнул второй. «Но ничего, нам приказано просто проводить их до точки, а там Булатов уже встретил. Как-то жалко мне этих бедолаг», — помотал головой первый. «Я все понимаю, надо кого-то наказать, но ведь не настолько жестоко. Мне тоже как-то не по себе», — согласился с ним второй и мельком обернулся. А там, за их спинами, гордо вышагивала гидра. За ней выстроились стройными рядами чихуахуа, а во главе колонны шел сам майор в качестве командира отряда повышенной жестокости. Навстречу проехала повозка с запряженными в нее двумя черными конями, и гидра, не выдержав, зарычала на них. Так что кони чуть не вырвались из повозки, и непонятно, как перепуганный кучер смог их удержать. «Га!» — грозно выругался майор и отвесил гидре мощный подзатыльник крылом. «Га-га!» — гидра сразу успокоилась и, потупив взгляд, спокойно зашагала дальше, позабыв про коней. «Хотел бы я иметь такой же авторитет и характер, как у майора», — вздохнул гвардеец. «А тебя не смущает, что он гусь?» — хохотнул второй. «Лаврентий», — вздохнул его товарищ, — «давай на чистоту. У майора гуся на счету больше боевых операций, чем у нас с тобой вместе взятых, да и всего нашего подразделения тоже. Все, нам надо решить, как я заберу твое золото», — ударил по столу король. «Это главный вопрос на сегодня. Этот гном явно не любит ходить вокруг да около и предпочитает говорить как есть. Его главная задача – собрать с меня как можно больше денег, а остальное не так уж его и волнует. Только давай не надо силовым методом», — хохотнул я, тогда как король нахмурился. «Ага, конечно, очень смешно», — пробубнил он. «Давай лучше эту шутку прежнему королю расскажем. Но ведь он мертв». «Вот именно», — воскликнул гном. «Не заметил никаких совпадений. Хорошо, что гном понимает это. И как бы он ни хотел забрать как можно больше моего золота, до силовых методов дело так и не дошло. Но даже без этого я оставил во дворце несколько увесистых и туго набитых мешков, что сразу отправились в казну. Тогда как в сторону портала потянулась нескончаемая вереница груженных повозок с артефактами. Они лишними не будут, нам всегда будет мало. Вилсон старается, чтобы утолить все потребности армии и простых работяг, Но даже так, работы у него лет на 150 вперед, не меньше. И это если я перестану подкидывать дополнительную работу. А дальше я получил эксклюзивное бартерное предложение, от которого не смог отказаться. Король попросил меня выступить в роли переговорщика и озвучил такую цену, что я без лишних раздумий согласился в ту же секунду и даже не стал торговаться. И вот, прошло совсем немного времени, а я подхожу к огороженной территории Академии в самом центре города. Сейчас она закрыта и явно не принимает гостей, но я ведь вежливый человек, так что тихонько постучал в ворота. Но мне никто не открыл, а ворота почему-то упали. Во двор тут же высыпали люди и вперед вышли двое, ухоженная черноволосая женщина лет 40 и какой-то непонятный мужик с длинными растрепанными волосами. Когда я говорю «длинные», то имеется в виду, что волосы буквально везде и достают практически до земли. Пышная борода до пупка, брови закрывают глаза, и вообще весь этот мужик укрыт своими волосами. Я переговорщик от короля, сразу поднял руки. Мне нужно поговорить с ректором, и я очень прошу не делать глупостей. Волосатый мужик тут же сделал шаг вперед и поднял свой роскошный посох с вырезанным из дерева драконом в навершии. «Нам не о чем говорить с королем», — прорычал пудель и вонзил посох в землю. «Умри». Яркий голубой луч вырвался из пасти дракона в небо и, спустя мгновение, мне прямо в темечко ударила молния. Заряд прошел через все мое тело, впитался в землю и вышел из нее прямо под ноги мага. Пуф! Вспышка и волосы мага испарились в одно мгновение, оставив его стоять и хлопать глазами. «Я же говорил не делать глупостей», — развел я руками. «Елисавета, уничтожь его», — взвыл лысый маг. «ГМ», — женщина задумалась, погладила свои роскошные длинные черные волосы и снова посмотрела на облысевшего коллегу. «Ну он же просто поговорить хочет. В смысле, мы ведь шли сюда, чтобы убить его», — возмутился тот. «Ну, а я как-то передумала», — пожала плечами та и сделала шаг назад. «Вот, правильное решение», — похвалил их. «Да и вообще, не надо вам всем здесь умирать. Проводите меня к ректору, и я просто поговорю с ним». Вообще-то фраза звучит не так. «Правильно говорить, не надо нам всем умирать, а не вам», — поправил меня один из учеников Академии. «Нет, я как раз сказал правильно», — усмехнулся я. «Именно вам. Так что повторю свой вопрос. Проведете к ректору или...» — активировал свою ауру, и в небо ударило бушующее зеленое пламя, покрытое мощными разрядами красной энергии. У кого-то челюсть упала, кто-то посох уронил. И когда пламя стихло, они стали куда более сговорчивыми. «Ладно, идем за мной», — вздохнул лысый. Меня провели по запутанным коридорам Академии, и вскоре я уже заглянул в кабинет ректора. Им оказался мужчина лет 50 на вид, серьезный, хмурый, одетый в строгий костюм. «Мальчик, ты кто?» — он посмотрел на лысого мага, а тот потупил взгляд. «Это я, Эдуардо». «Эдуардо?» — выпучил глаза ректор. «Но, что случилось с твоими волосами?» «Да вот, молодой человек очень хотел вас видеть», — развел руками тот. «Даже так?» — снова удивился мужчина. «И что же его сюда привело?» «Он посланник короля, Агрх», — ударил по столу ректор. «Сраный гном, когда он уже от нас отстанет?» — выругался он. «Ладно, Эдуардо, иди, причешись, ГМ». «Ну как так, зачем ты это сделал? Я эту шутку 30 лет использовал, а теперь не работает. А мне кажется, теперь шутка звучит даже лучше», — честно признался я. «И действительно», — задумался ректор. «Ладно, молодой человек, садись, рассказывай, чего там король хочет». Он достал из ящика стола два кубка и налил в них вино, предложив один из них мне. Я же не стал отказываться и принял угощение, сразу сделав небольшой глоток. «Не боишься, что там может быть яд?» — усмехнулся ректор. «Главное, чтобы вкусно. А отравлено или нет, неважно», — махнул я рукой. «Да я шучу просто», — заулыбался он. «Нет у меня здесь яда, я такими методами не пользуюсь». «Нет яда?» — я достал из сумки пузырек, внутри которого плескалась сама смерть. «На, мужик, яд, мало ли, вдруг пригодится. Можем даже вместе распить, если хочешь». От яда он вежливо отказался и даже распивать его вместе со мной не стал, так что следующие несколько минут мы просто молча пили вино и каждый думал о своем. «Ладно, чего от нас опять король хочет?» — не выдержал ректор. «На самом деле важно то, чего хочу я, а не гном. Дело в том, что с приходом к власти эта академия прекратила свою работу и вообще собралась всем составом отделиться от королевства и покинуть его, собрать все свои наработки, унести тайны и много чего еще. Они бы и раньше так поступили, но им не позволял этого сделать контракт на 400 лет, заключенный с прежней правящей династией. Но раз династия вдруг закончилась, значит, и контракт перестал действовать. И вроде бы в этом нет никаких проблем. Хотите, уходите, это ваше право, и король не против. Вот только другие маги не горят желанием отпускать столь ценных и готовых работать практически бесплатно ученых в мире магии. Их не отпустят в любом случае, а они все равно захотят уйти, и тогда может начаться сражение. Возможно, всех их убьют или же не всех. Но король этого сражения очень не хочет, так как и другим магам тоже хорошенько достанется. Так недолго вообще всех магов лишится, а без них королевство станет беззащитным. «Я слышал, у вас тут конфликт намечается», — честно признался я. «Ну и пришел, чтобы его уладить. Все просто. Ты, уладить?» — нахмурился ректор. «И как ты сможешь в этом помочь? Убедишь короля дать гарантии, что на нас никто не нападет?» «Увы, король никаких гарантий не даст», — развел я руками. Сразу вспомнилось, как верещал старый гном и умолял, чтобы я его имя вообще в разговоре не упоминал. Не хочет дед вставать между магами в их разборках, и все тут. В этой академии есть много сильных магов, но преимущественно все они мирные. Любят науку, устраивают эксперименты, придумывают и разрабатывают новейшие заклинания. Их услугами пользовались практически все маги города. Причем пользовались практически бесплатно, так как по условиям контракта академия обязана была делиться всеми наработками со служащими короля. Со временем многие стали пользоваться ими как им угодно, заставляли работать больше каждый на благо своего ордена, и вообще, стали считать членов академии своими должниками. И вот, появился шанс спастись от всех этих унижений и нескончаемого угнетения. Можно было и раньше, но они слишком честные, чтобы нарушить договор, и потому соблюдали каждый из его пунктов. Почему их так не хотят отпускать, не считая того, что Академия сейчас – это источник дармовой рабочей магической силы? Члены Академии знают слишком много. Они создавали новейшие системы магической защиты в конклавах магов, придумывали новые иллюзорные барьеры для сокрытия тайн орденов. И что будет, если все эти тайны вдруг уйдут на сторону? Куда проще или не отпустить их, или убить всех, чтобы тайны ушли не на сторону, а в могилу? Тогда я не знаю, чем ты можешь мне помочь, развел руками ректор. Зато я знаю, усмехнулся я и расправил плечи, могу предоставить свои гарантии. А как, классно, расхохотался он, 20-летний парень дает мне гарантии, какое интересное предложение, и где расписаться кровью? А, документ уже готов, порылся в сумке и достал свиток, вот здесь нужна подпись. И тогда, я замер на секунду и прищурился, это был сарказм, да, в ответ ректор утвердительно кивнул. «Ну хорошо, тогда смотри, я готов предоставить гарантии, что ни один ученик, ни один член Академии не пострадает и ни один волос не упадет с их головы». «А как же Эдуарда?» – уточнил ректор. «А у него волосы есть?» – подловил, цокнул языком он. «Кстати, а не поделишься артефактом, которым ты это сделал? Зачем он тебе? Ну как отрастит свои патлы?» «Снова воспользуюсь», – пожал он плечами. «Могу вообще сделать так, чтобы волосы у него больше не росли». Пожал я плечами. «В общем, гарантии я дам. От вас требуется лишь одно. Мне вот даже интересно стало». Ректор разместился поудобнее в своем кресле. «Уже хочется услышать твой вариант решения проблемы. Все-таки наши лучшие умы продумали десятки возможных планов, и в самых лучших из них выживает едва ли половина из нас. Но мы согласны даже на десятую часть, ведь даже одного члена Академии будет достаточно, чтобы возродить наше дело, и ведь он говорит чистую правду. Они действительно готовы на все, лишь бы Академия продолжила свое дело. Эти люди, как одна большая семья, дружные, всегда поддержат друг друга, помогут, и набирают себе только сирот, тех, у кого нет других привязанностей. А если кто-то заводит семью, то они спокойно живут здесь же, в Академии. Условия просты: вы переедете ко мне и будете жить на моей земле. Хах, усмехнулся ректор, а я не закончил. Моя земля находится в другом мире, заявил я. Ты сейчас шутишь, нахмурился мужчина. Нас не хотели отпускать в соседнее королевство, так как мы слишком много знаем, а тут другой мир. Нет, нам-то плевать, и мне не жалко делиться знаниями с другими народами и мирами, но остальные этого точно не позволят. Им плевать, что мы хотим только копить знания и мирно развиваться, тяжело вздохнул он. Уверяю тебя, ничего не получится. Показать? Ухмыльнулся я. Что показать? Ну ты просто скажи, показать или нет. Улыбка на моем лице стала еще шире. Ну покажи, почему бы и нет, Пожал он плечами. Отлично. Я щелкнул пальцами, и на моем плече появился лабладут. Давай. Что, уже? Уточнил он. Ну да, прямо сейчас. Веди его. Приказал божеству, и лабладут сразу пропал в фиолетовом облачке. Мы же с ректором продолжили сидеть и попивать вино. Прошла минута, затем вторая. Пу-пу-пу, он забарабанил пальцами по столу. Уверен, мы сработаемся, подметил я и тоже постучал пальцами по столу. 3 минуты, 4, 5. Тишина начала напрягать, но в какой-то момент вдалеке послышался топот, грохот, крики, и в комнату влетел старик в порванной грязной одежде. Ректор сразу выхватил посох и встал в боевую стойку, узнав старого знакомого, но тот поднял руки в примирительном жесте. «Не-не-не, подожди», — замотал он головой, после чего встал прямо и расправил плечи. «Я, глава Ордена Огненного Феникса, заявляю, в случае принятия контракта от этого молодого человека, у нас к вам не будет никаких претензий». Он перевел взгляд на меня. «Я сказал все, что вы приказали. Прошу, отпустите моих учеников». «Вообще-то ты должен был добежать за 2 минуты», — подметил я, «а мы прождали аж целых 5 минут. Но я был очень далеко, и меня телега сбила», — взвыл архимаг и показал на свою ногу. «У меня 2 перелома, но я все равно прибежал. Прошу, отпустите моих учеников и выведите войска из нашей башни». «Да какие войска? Вас же голуби захватили», — воскликнул Лабладут. «Ну что, я могу быть свободен», — жалобно простонал старик. «Да, хотя нет». «Подожди», — остановил я его уже в дверях. «Мне еще надо что-то сказать, я могу, только отпустите моих учеников. Скажи свое мнение этому уважаемому ректору», — кивнул я в сторону опешившего мужика. «Как думаешь, смогу ли я убедить остальных магов Великого Конклава отпустить членов Академии в другой мир?» «Других магов», — уточнил архимаг, — «которые клялись всем, что у них есть, что они не позволят этим умникам сбежать». «Ага», — кивнул я. «Орден Огненного Феникса на 7-м месте по силе среди всего конклава, и нас захватили голуби. У вас же есть кто-то сильнее голубей?» «Ага», — снова кивнул. «Ну вот, чего и требовалось доказать», — развел руками потрепанный старик. «То, что с нами произошло, уже ни для кого не секрет. Так что Орден Мыльной Жабки, Орден Кривой Косули и еще 2 других ордена, имени которых я не буду называть, уже объявили о сборе средств». «Каких еще средств?» «Не понял я». «Ну а как иначе? Уважаемые люди уезжают, не с пустыми же руками отпускать», — возмутился он. «Вот и собираем гостинцы в дорогу». В этот момент в комнату ворвался лысый маг и женщина. Они сразу приготовили посохи и направили их на архимага, тогда как ректор остановил их жестом. «Он пробежал мимо нас, мы не успели его задержать». Сразу стал оправдываться лысый. «И что это за бомжара, кстати?» Женщина прищурилась, глядя на старика. «Это Фабио Фламитус», — тяжело вздохнул ректор. «И кстати, где мне нужно расписаться кровью?» Глава 6. Этот древний город видал разные времена, и в нем происходило много грандиозных и ужасных событий. Казалось, горожане привыкли к любым неожиданностям и даже на недавнюю осаду отреагировали, как на что-то совершенно будничное и обычное. Вот только этой ночью горожане не спали. Они сидели, запершись в своих домах, и боялись даже высунуть нос на улицу, ведь там происходило что-то поистине ужасающее и страшное. У каждого дома были заперты двери, закрыты ставни, а кто-то и вовсе решил заколотить окна изнутри и не показывать виду, что в этом доме вообще кто-то живет. В этом городе зарождались жесточайшие банды, которые похищали людей по ночам в таких объемах, что страшно было представить. Остановило ли это людей? Нет, они все так же выходили после работы на улицу и шли в ближайшую пивную, чтобы как-то скрасить вечер. Мол, похитит, значит, судьба такая. Всякое бывает. А если не судьба, можно хотя бы пиво попить и отдохнуть после работы. Несколько раз в этот город приходили вампирские ковены и устраивали здесь свою кормушку. Тоже неприятно и зачастую смертельно, но ведь объем вампирского желудка ограничен, так что всех не сожрут. И каждый надеялся на то, что сожрут сегодня кого-то другого. Потому даже такая опасность не останавливала горожан. Но то, что творилось в городе сегодня ночью, это уже слишком даже для таких закаленных многочисленными опасностями людей. Мощный утробный вой, вопли разных тварей, что доносились словно из-под земли, тявканье, рычание. Все это смешалось в единый ужасающий гул, и звуки не затихали ни на минуту, а наоборот, становились только громче. Стража покинула свои посты и заперлась в башнях, Люди забрались под кровати и тряслись там от страха. Могущественные маги сидели в своих замках на самых высоких башнях и лишь изредка поглядывали в окна. Да и о чем говорить, если по городу ходят слухи, что даже король сидит сейчас, прячется за своим троном и нервно грызет ногти, боясь выбраться из своего укрытия. И все-таки договориться оказалось даже слишком просто. Я действительно не мог ожидать, что получится настолько легко. Причем сработало даже с первого раза, хотя у меня в запасе было еще несколько готовых планов. Теперь зяблик может снова вернуться к своим обычным занятиям, у мертвей отправиться дальше спать и набираться сил, и даже танковую колонну вполне можно отправлять в гараж, ведь сработал первый, далеко не самый убедительный метод. Впрочем, он мог не сработать, но я на удивление легко договорился со всеми главами орденов. Ну, может и не со всеми. На самом деле я договорился только с Огненным Фениксом и еще парочкой других довольно сильных орденов. Ладно, может и не договорился, а просто запугал. Но, в любом случае, по итогу они согласились отпустить членов Академии, а остальные и так особо не возражали. Так что теперь надо только организовать переезд и с этим делом будет покончено. Причем ректор только поставил подписи, схватив со стола сумку, сразу направился к выходу. Мол, погнали, мы готовы, давайте переселяться. И ему было совершенно неважно, есть ли для них готовое жилье и созданы ли условия для возобновления экспериментов и научной деятельности. Он просто хотел уйти отсюда как можно скорее и жить хоть посреди поля. Но я же не успел сказать, что дом для них уже давно готов. Жить они будут на территории моей академии и работать под руководством Виолетты. Ну что, может пойдем уже, в очередной раз предложил ректор. А то как-то долго, вдруг они передумают, надо пользоваться возможностью. А как же забрать ваши вещи, и не только ваши, но и те, что принадлежат академии, возмутился я. Ой, да плевать на вещи, отмахнулся он. Это все дело наживное, не надо на этом зацикливаться. Не-не-не, помотал я головой, все нужно забрать, разбирать здание, так уж и быть, не будем, но хотя бы вещи мы точно унесем. В моем графстве это главный принцип, мы никогда и ничего после себя не оставляем, все в дом. Еще некоторое время мы спокойно пили вино и ждали гвардию, но вскоре началось похищение века, ведь именно так это выглядело со стороны. Людей рычащей техникой пугать не стали, так что в город были стянуты повозки, и они вереницей потянулись в академию. Тысяча специально обученных гвардейцев тем временем обносили все внутри до состояния голых стен, вскрывали тайники, о которых не знал даже ректор, выносили кровати из спален учеников, тумбочки, снимали шторы и картины, а кто-то даже прихватил дрова, что лежали рядом с камином. А то вдруг это какая-то редкая древесина, на месте разбираться слишком долго и проще уже дома заняться этим. Ректор Ленос и сам вскоре включился в работу и даже вошел во вкус. Он бегал по академии и указывал гвардейцам на те или иные предметы, говорил, к чему стоит относиться бережно, а что можно бросить в общую телегу. Вижу, мы с ним сработаемся. И это стало окончательно ясно, когда я застал его за снятием оконных рам. Вот это я понимаю, вот это уже по-нашему. Процесс переезда уже отлажен и отточен до идеала, потому мы справились всего за час, и вскоре наша колонна направилась к порталу. Жители города с удивлением провожали нас взглядом, некоторые маги утирали слезы платочком и махали нам вслед, в телеге иногда подкидывали артефакты и прочие прощальные подарки. А я до последнего ждал какого-то подвоха или неприятного сюрприза, но так и не дождался. Мы действительно просто выехали из города, спокойно добрались до портала и уже оттуда отправились в нашу академию. Все, никаких засад, никаких нападений, лишь скучный неспешный путь из точки А в точку Б. И какие довольные лица у этих людей. Даже не знаю, что такого с ними делали маги в этом городе, но каждый член академии был невероятно счастлив переезду. По их словам, даже здание академии их построить заставили, тогда как их предшественники изначально хотели создать научный центр, а на учебу брать лишь избранных, тех, кто обязательно останется в этой большой и дружной семье. В общем, они на протяжении нескольких поколений были пленниками в этом городе и прежнюю власть все более, чем устраивала. Все прошло гладко, но с одним исключением. Говорят, Гидра где-то потерялась. Как ушла вечером в подземные туннели, так больше никто ее и не видел. Оборотни, разве что, видели ее в последний раз, когда она гналась за вожаком стаи песцов, и он выглядел довольно-таки сильным. В процессе схватки они превратились в рычащий катающийся по полу клубок и укатились куда-то вглубь канализационных ходов. Так что Татошка очень переживал, что ее там сожрали, а он не смог уследить за бедной гидрой. Я же в ответ только рассмеялся. Вот о ком точно не стоит переживать, так это о гидре. Напротив, лучше подумать о бедных зверьках, раз уж они с ней связались. Теперь она будет много кушать, а вот их судьбе не позавидуешь. И даже если допустить, что пиздецы окажутся сильнее и сожрут ее, то они не смогут сожрать ее полностью, так как регенерация у нее все равно быстрее. Наедятся, уснут, а она будет стоять целая и невредимая. Вообще, иметь в качестве питомца гидру, это не только статусно, но и довольно дорого. Жрет она больше, чем доппель, и исключительно мясо. Доппелю хотя бы кабачок можно подсунуть, а это будет нос воротить. Хорошо, что у меня с едой никаких проблем, и даже наоборот, удобно утилизировать избытки мясной продукции. Не стал надолго оставаться в академии, и мельком взглянув на то, как Лена с подчиненными расселяется по своему зданию, отправился домой. Думаю, они тут и сами прекрасно справятся, тем более, что к ним сразу приставили специальных людей. Они объяснят новичкам правила жизни в графстве, покажут, как пользоваться достижениями цивилизации, раздадут всем телефоны и проведут лекцию по пользованию этими устройствами. Обычно на базовую ассимиляцию выделяется около пары-тройки дней, но многие привыкают к удобствам куда быстрее. Например, когда я уходил, несколько преподавателей уже уткнулись лицами в экран телевизора и с удивлением разглядывали мелькающие картинки. А ведь сколько всего хорошего я успел сделать за эти несколько часов. Достал за умеренную плату целую гору полезнейших артефактов, причем не только военного назначения, но и промышленного. Фермерские артефакты, или же для кузнецов, помогающие плавить металл и укреплять его рунными визами. Много чего интересного, и все это будет распределено между нашими производствами и обязательно использовано. Также добыл опытнейших преподавателей магии для своей академии. В любых других местах выпускники в лучшем случае будут уметь пользоваться своим даром, правильно высвобождать или накапливать энергию, концентрировать силу в своем теле, развивать свой источник. А у нас не так, наши выпускники будут полноценными магами, причем не обязательно боевыми. Будут и совершенно мирные профессии, ведь даже магу огня не обязательно использовать магическое пламя для обращения в прах врага. Кипятить воду на электростанции тоже кто-то должен. Теперь же и без того высочайшие качества обучения станет еще выше, а будущие поколения смогут вознести графство на новый уровень. И никакие сопряжения не страшны с таким войском и крепким тылом. Я же молодец, конечно, молодец. Сделал все правильно и с максимальной выгодой для графства. По крайней мере, мне так казалось, и по пути домой я был преисполнен уверенности, что заслужил хотя бы короткий отдых. И в этом была моя главная ошибка, господин Булатов. Стоило мне подойти к замку и потянуться к ручке двери, как ко мне подлетел обеспокоенный гвардеец: «Как хорошо, что вы пришли». «Ой, как же я не люблю эту фразу», — помотал я головой. «Что опять случилось? Гуси взбунтовались? Так пусть побунтуют и успокоятся, я для этого не нужен. А раненых потом в лазарет моим ученикам сдадите». «Нет, в графстве все как раз спокойно», — успокоил меня гвардеец. «А вот в Персии, за время вашего отсутствия там произошли некоторые изменения. Персы поняли, что сопротивление бесполезно», — усмехнулся я. «Это было мудро для них, ведь сопротивление нашим войскам действительно не имеет особого смысла. Лучше просто отступать сразу, как вдалеке показались флаги нашего графства. Наоборот, они начали масштабное наступление на протяжении всего фронта», — воскликнул гвардеец. «Просто взяли и, не жалея ни сил, ни средств, рванули вперед». «Ну вот почему именно сейчас?» — помотал я головой. «Я ведь собирался немного передохнуть, выпить чая и пойти на штурм Северодвинска. Но сразу стало интересно, почему это в голове Ксерокса вдруг что-то щелкнуло и он решил начать полномасштабное наступление. И стоит отметить, что не зря я искал эту информацию, она оказалась действительно интересной. Все началось с того, что наш император впал в депрессию. Не будем вдаваться в подробности, почему он вдруг в нее впал, да и вообще, искать виноватых – глупейшие занятия. По крайней мере, я не собираюсь тратить на такое свое время и просто обвиню Доппеля. Так вот, император впал в депрессию, и мне пришлось принимать экстренные меры по спасению правителя страны. Так что в тот же день в императорский дворец была направлена графиня Виолетта. Тем более, что ей нужно было забрать в Министерстве образования какие-то документы, потому убедить ее поехать оказалось довольно просто. Виолетта сделала все свои дела и отправилась во дворец, а император ожил в ту же секунду, стоило только ей переступить порог. Ну и все, несколько часов он водил ее по дворцу, показывал разные комнаты, рассказывал всевозможные истории. Даже на полигон с ней слетал и там продемонстрировал новейшие виды вооружения. Но случилось страшное. Вся столица теперь гудит, все высшие общества только и обсуждают новую суженую императора. Говорят о том, какая она красивая, и при этом могущественная. И раз об этом говорит вся столица, то и до врагов дошла эта информация. Нет, ее не попытались устранить. Да и глупо было бы пытаться устранить настоящего мага первородного льда. Таких магов вообще единицы, и это в том мире, а здесь подобных и вовсе не существует. Точнее, не существовало. Враги обратили внимание на то, что она одевается, пусть и довольно изысканно, дорого и стильно, но при этом старомодно. Так что персы решили как-то уколоть нашего императора и стали кричать на каждом углу, что старик нашел себе деревенскую бабу, которая даже не разбирается в моде. Мол, ей лучше ослиц дайте вилами навоз кидать, а не ходить на светские приемы и цеплять на себя роскошную одежду. А еще они смеялись над тем, что император выдал ей графский титул, когда ничего больше звания первой доярки на деревне ей самостоятельно не заработать. Ну и все, ладно бы император узнал об этом потом, на заседании совета, но нет же, кто-то показал видео из Персии прямо в присутствии Виолетты, а спустя час несколько важнейших персидских крепостей были попросту стерты с лица земли, даже не захвачены, их просто разнесли артиллерией и ракетами, а затем гордые прошлись по руинам катком, измельчив остатки зданий до состояния мелкого щебня. Вот, что значит, когда появляется правильная мотивация. Тренировка продолжалась уже несколько часов, и Саня не чувствовал ни рук, ни ног, а вот поломанные ребра чувствовал, но на эту боль он не обращал ни малейшего внимания, ведь в любом случае сразу после тренировки все эти трещины и переломы будут устранены, и он с новыми силами сможет отправиться на какое-нибудь боевое задание, ну, или снова на тренировку. Сейчас Саня размахивал мечом и бил в разные стороны разрядами золотистой энергии, пытаясь подловить Черномора, но бывалый боец и не собирался сдаваться. Он ловко уклонялся от каждого выпада и временами наносил неприятные удары по ногам и рукам, а иногда даже в лицо прилетало. Но и сам он зачастую получал, ведь Саня уже совсем не тот, кем был раньше. И вроде бы цесаревич временами даже побеждает Черномора, но ему все равно грустно.